Вот я и раскусил ее хитрый план по узурпированию моего жилища. У меня там из спальных мест только мой диван да старенькая кровать, но подозрительные взгляды этой девицы я замечал. Не удивлюсь, если приду как-то в комнату, а вместо той кроватки найдется что-то побольше, и меня на ней будет ждать сама Панси с минимумом одежды. Ну, или она мне ультиматум поставит, чтобы я ей руны утепления нарисовал в комнате. Учитывая, что я все рисовал кровью, и, черт его знает, как все получилось, мне придется туго. Нужно что-то придумать, покачал я головой, а то ведь совсем на шею сядет. А разве она уже там не сидит? Послышался слева голос. Повернувшись, я с удивлением увидел рядом Дафну Гринграсс. Вот уж не думал, что самая красивая девушка Слизерина, а то и всего Хогвартса, решит сама со мной заговорить. Обычно она вообще игнорирует мое существование, а тут сама подошла. Стоит, смотрит своим холодным взглядом, и лицо такое спокойное, будто фарфоровая маска. Пожалуй, пожал я плечами, не став удивляться тому, что она подошла ко мне. Но это не значит, что я делаю все, что она скажет. А, по-моему, это и означает, фыркнула она. Панси крутит тобой, как хочет. Ничего, пока у меня есть рычаги давления на нее, то я не пропаду. Это какие такие рычаги? Я могу в любой день приготовить овощное рагу, усмехнулся я. Слизеринка вздернула бровь. Дружба с домовиками открывает огромные возможности, а умение готовить – большие перспективы. Какая глупость, только идиот поведется на еду. Челси. Гринграсс тут же умолкла и прищурилась. Ага, Панси как-то обмолвилась, что наша ледяная королева обожает булочки Челси. Поскольку все аристократы дружат с детства, то на дне рождения у Дафны она, разумеется, была и там это и узнала. Вот когда мы болтали про выпечку, она и сказала, что любит Гринграсс. Забавно, что столь богатая и благородная Дафна любит столь простой и дешевый десерт. Возможно, у нее с этими булочками какая-то приятная семейная история связана. Она лишь вздохнула, не став ничего говорить. Я тоже не стал продолжать разговор. Некоторое время мы молча стояли. «Ты ведь понимаешь, что она пытается сделать тебя своим вассалом?» — спросила она. «Да, знаю», — пожал я плечами. «Это было очевидно. И ты не сопротивляешься. Пока она ведет со мной дело честно, я буду отвечать ей так же». «Ты странный, Эванс», — покачала Гринграсс с головой. «Знаешь, что тебя хотят использовать, понимаешь, что с тобой играют и манипулируют, но не пытаешься избежать этого. Нет смысла бежать от неизбежного», — отвечаю ей. «К тому же», — улыбнулся я, — «это весело». На идеальном лице появилась легкая напряженность, которая тут же пропала. Не знаю, что она там себе обдумала. А вот и я. Отодвинулась штора, и Панси предстала в довольно простом наряде. Штаны и теплый свитер, пусть все черные, но все же, скромно даже как-то. «Ну как, в чем подвох?» — нахмурился я. Девушка крутанулась, показывая мне, какие облегающие эти штаны и как подчеркивают ее бедра. «Ну, тогда все ясно», — кивнул я. «Дурдом», — закатила глаза блондинка. Дафна улыбнулась Панси и подкатила к подруге. «А может, мы?» «Что именно мы?» — Гринграсс знать не хотела и быстрым шагом улетела прочь. Видать, все еще побаивается, что Паркинсон начнет к ней приставать, как и к моей сестре. Думаю, виск подпортит образ ледяной королевы. Расплатившись, мы двинулись от магазина гулять дальше. Благо, ничего за Панси нести не пришлось. Она уменьшила свои покупки и убрала в карман. «Ну и зачем решила меня показать своим подружкам?» — спросил я девушку. «Ведь для этого ты меня потащила сюда, хи-хи, типа того», — улыбнулась она. «Просто решила сразу всем дать понять, что ты занят и претендовать на тебя никто не может. Как мило с твоей стороны», — с кислой миной произнес я. «Но с чего это вообще кому-то на меня претендовать?» «Ну, Гарри, все же очевидно», — произнесла Панси, взяв меня под руку. «Ты постепенно выбираешься из социального дна, начинаешь проявлять себя и постепенно становишься яркой фигурой. Твои успехи отмечают, а поступки заставляют с тобой считаться. Пройдет немного времени, и в школе появится второй Седрик. Ты привлекателен, спортом занимаешься, и успехи по учебе делаешь. Еще чуть-чуть, и популярность начнет привлекать к тебе внимание. А то, что с тобой вожусь я, заставляет других слизеринок думать, что в тебе есть нечто большее, чем им кажется, и даже они стали подумывать, как тебя подчинить. Я же этими действиями дала им всем понять, чтобы не лезли. Да уж, ваше общество и правда серпентарий». «Согласна», — кивнула она. «Вот поэтому к тебе Дафна и подходила, чтобы оценить обстановку. Она во мне вряд ли заинтересована, потому и отправили ее с тобой говорить. Она оценила твои ответы и передаст другим, а те уже решат, как поступать, но тут рядом я, потому все будет нормально. И чего мне ждать? От Слизерина? Ничего, ответила она, фыркнув. Мы не лезем на чужую охоту и без причины не отбиваем парней. Последнее она произнесла, на секунду замолчав. А вот маглорожденные или прочие девицы намеков не понимают, потому не удивляйся, что тебе начнут гриффиндорки глазки строить. Да и любовное зелье можешь ожидать в подарках. Может, ты сейчас не самый крутой, но ради выпендрежа или попытки самоутвердиться в глазах подружек многие девушки пойдут на всякие глупости. Вот уж обрадовала. Теперь буду параноиком, как Грюм. Не так уж и плохо, пожала она плечами. А пока пошли в три метлы выпьем и посидим. Ладно, только прекрати присматриваться к моей кровати. Ты про ту собачью лежанку, что у тебя стоит? Приподняла она бровь. Да ее милосерднее выкинуть и не позориться. А мне удобно. А вот когда ты Гринджер в постель затащишь, будешь жалеть, что нормальную кровать не достал. Уж если такое и будет, как-то без твоей помощи обойдусь. Хи-хи-хи-хи. Затащить Гермиону в постель. Ха, маловероятнее только затащить в постель Панси. Потому что если что-то такое случится, она точно будет той, кто тащит. Некоторое время мы молча шли. Ей подарок очень понравился, но на Рождество советую дарить ей что-то получше. Ну, что-нибудь придумаю, пожал я плечами. Кое-какие идеи уже есть. А тебе что подарить на Рождество? Мне, удивилась она. Да ничего, мне как-то и не нужно ничего. Ну, это как-то странно. Гарри, я из состоятельной семьи, я легко могу себе позволить что угодно, махнула девушка рукой. Если хочешь меня порадовать, то дай какую-нибудь милую безделушку, уже хоть что-то. Я бы, конечно, с радостью съездила на бал, но будем реалистами. Да, это уже вне моих возможностей, но подарок тебе я постараюсь подобрать. Ловлю тебя на слове, усмехнулась она. Пошли лучше сливочного пива выпьем, а то тут холодновато. Ну, пошли. Вот это он и сказал, закончила свой пересказ Дафна. Надеюсь, ты больше не будешь доставать меня подобной чепухой? Прости, Дафна, и спасибо тебе за помощь, улыбнулась Трейси. Да-да-да, закатила ледяная королева глаза. Только меня не втягивай в свои дела. Не волнуйся. Гринграсс ушла по своим делам, а Трейси Дэвис осталась размышлять над услышанным. Похоже, Эванс и сам не против всего этого, хмыкнула слизеринка, смотря, как Паркинсон уходит с ним под ручку. Забавно. Но что будет, если эту игрушку у тебя отнимут? Вот только напрямую конфликтовать нельзя. Во-первых, это не по-слизерински. Слизеринцы не идут на прямой конфликт и не подставляют себя, а предпочитают действовать чужими руками. А во-вторых, Паркинсон в последнее время слишком сильно изменилась, и теперь просчитать ее действия весьма сложно. До начала этого года Панси вела себя, как и раньше. Была просто не особо умной и довольно простой дурочкой, которую бросил ее любимый дракусик, однако с шестого курса ее будто подменили. Теперь это не плаксивая алкоголичка, которая страдает из-за своих разрушенных отношений, она стала какой-то сильно уверенной в себе, умной и ведет себя очень странно. Дэвис слышала, что люди после каких-то травмирующих событий или затяжных алкогольных депрессий могут резко измениться, но сама увидеть такого не ожидала. Вот и хотелось ей узнать побольше о новой Панси, а еще лучше посмотреть, как она будет действовать. Панси в свое время, будучи девушкой Малфоя, многим успела расшатать нервы и достать так, что недоброжелателей у нее было много. Многие, конечно, удовлетворили свою месть ей еще на прошлом курсе, но Трейси было мало этого. После того унижения, которому Панси подвергла ее на третьем курсе, она хотела большего, и вид счастливой и довольной Паркинсон сильно раздражал. Однако если прошлая Панси мстя, могла проклясть или устроить глупую драку с вырыванием волос и прочего, то что может сделать это? Она или проигнорирует, или изнасилует, хмыкнула Дэвис. Ну, она слышала, что Паркинсон теперь к девушкам пристает, потому всякое может быть. Потому действовать лучше чужими руками. Значит, нужно найти идиота, который все сделает, а затем посмотрим, как мопсиха отреагирует. Да, отличный план. Глава 44. Лавина. Через 3 минуты всех накроет лавина. 2.59. В знаменитом заведении мадам Размерты в баре «Три метлы» было сегодня довольно много людей. Поздняя осень и недавний дождь не располагают к прогулкам, а потому прибывшие ученики Хогвартса предпочли посидеть в теплом и уютном баре за кружечкой сливочного пива или огненной воды. Рассевшись по многочисленным столикам, народ изначально весело и дружно выпивал и болтал друг с другом. Вечная война между Гриффиндором и Слизерином, казалось, была отложена чуть в сторону, но явно не исчезла, так как представители противоборствующих факультетов то и дело косо поглядывали друг на друга. Однако все это меркло и казалось незначительным по сравнению с кое-чем другим. Поначалу никто ничего странного не замечал. Все было как обычно, но затем окружающие стали подмечать странность. Сначала они посетовали на проделки иного факультета, но нахмуренные и напряженные лица были абсолютно у всех, даже у немногочисленных взрослых и учителей, что также зашли сюда отдохнуть. В помещении царила довольно давящая и угнетающая атмосфера, от которой людям становилось как-то не по себе. Некоторые даже подумали, что на Хогвартс снова напали дементоры, но стоило повернуть голову к источнику этого неприятного чувства. Лучше бы это были дементоры, осознали все в зале. 2.34. За небольшим столиком у стены сидела небольшая группа шестикурсников. И если трое из них сидели тихо, скромно и вжав головы, то двое других убийственными взглядами смотрели друг на друга и, казалось, готовы были в любой момент начать смертельный бой. И все бы ничего, но натянутые, явно выдавленные через силу крокодильи улыбки заставляли народ вокруг как-то нервничать. Генриетта Поттер и ее брат Гарри Эванс сидели за одним столом, с кружками сливочного пива, а Рональд Уизли, Гермиона Грейнджер и Панси Паркинсон находились между ними и всерьез раздумывали, как бы им спасти собственные шкуры. «Какая сегодня погода хорошая», — нервно произнесла Гермиона, проклиная все на свете, когда решила устроить совместные посиделки. Когда ей не удалось самой вытащить Гарри в Хагсмит, то надеялась, что хоть сейчас сумеет посадить всех за один стол и начать мириться. Вот только Гарри и Гинни явно не планировали налаживать мосты и только из вежливости не пытались впиться друг другу в глотки. «Пока». «Восхитительно», — с натянутой улыбкой произнес Гарри. «Лучше не бывает», — как машина ответила Гинни с такой же фальшью на лице. Все посмотрели в окно. Там виднелась слякоть, пасмурное небо, что грозилось в любой момент разразиться холодным дождем. Хотя оно явно было получше той бури, что вот-вот готово разразиться тут. «И что же это вы забыли в этом заведении?» — спросила Генриетта, не обращая внимания на окружающих. «Выпить решили. А ты что?» «Купила этот бар и сделала своей собственностью», — ответил ей вопросом на вопрос Гарри. «Нет, но, мне казалось, такие как вы, предпочитают пить кровь младенцев, а не вкусные напитки. Ну, нам захотелось разнообразия. Как жаль, что свободных мест в кафе нет, и нам приходится тесниться за одним столиком. Да, ужасное положение, практически в локтях сидим. Вообще-то именно эти двое сидели свободно, а вот остальным троим, что пытались не приближаться к ним, приходилось чуть ли не в обнимку сидеть». 2.11. Сами посторонние в этом споре смотрели на все это по-своему. Рональд пусть трусом никогда не был, но инстинкт настойчиво кричал ему бежать, и он уже серьезно присматривался к окну и размышлял, хватит ли ему одного прыжка, чтобы вылететь в него. Ну, или на худой конец он проверял прочность стола и как его можно использовать в защитных целях. От драки он никогда не отказывался, но что-то неспокойно было на душе. Панси же уже давно приготовила целую бочку напалма, которую она думала вылить на этот конфликт, но инстинкт самосохранения настойчиво твердил ей не делать этого. Посмотреть из первого ряда на конец света было бы весело, но она бы предпочла сначала отбежать как можно подальше. В тени ото всех, кроме одной единственной личности, сидел один темный эльф и ухахатывался. Он бы напалма подлить хотел, так как ему в любом случае ответка не прилетит, но, увы, ничего поделать не мог, будучи всего лишь ментальным образом в голове одной не шибко умной девчонки. Приходится просто наблюдать и надеяться, что драка все же будет. Хороший мордобой в баре – это дело святое, а еще лучше, когда в подобном участвует целая толпа народа. Гермиона же из последних сил пыталась конфликт разрядить и, похоже, исключительно из-за нее смертоубийство тут еще не началось. «Может, сменим тему?» – робко предложила Гермиона, уже не надеясь на успех. «Вы ведь почти месяц не общались. Давайте выпьем и...» «Восхитительное было время», — хором произнесли они. Оба близнеца взяли по кружке, а затем залпом, даже не ощущая вкуса, выпили, громко поставив стаканы на стол. 1.48. После выпитого они прищурились, явно были готовы начать конфликт. «Ну, «Что, моя дорогая сестрица, все еще лезешь в чужие дела и суешь свой носик, куда не просит? Я, по крайней мере, не занимаюсь подозрительными делами и не якшаюсь со странными личностями, не более странными, чем ты». «Как это мило», — зашипела она как кошка. Они взяли две других, чужих кружки с пивом и вновь залпом выпили. «Как твои тренировки?» — теперь решила спросить Гинни. «Превосходно», — выдавил он слова. «А твои? Лучше не бывает». Оба молчат. Снова выпили. Причем уже мало кто понимал, где они новые стаканы взяли. 1:19. «И что же вы это делаете тут вдвоем вообще? У нас свидание. Соболезную. Взаимно. Надеюсь, дальше оно не пойдет. Вот возьму и женюсь на Панси. Только через мой труп. Это несложно устроить. Ты невыносим», — зарычала Генриетта. «Мог бы хоть иногда думать своей головой. По крайней мере, я не веду себя как капризная принцесса», — в ответ зарычал он. «Заткнись». Поднялась она на ноги. «Ты не знаешь меня, а ты не знаешь меня», — встал и он. Они замолчали, сверля друг друга злобным взглядом, а окружающие перестали дышать. Так текли томительные секунды, которые будто длились как часы. 0:51. И все бы могло перерасти во что-то большее, если бы не чей-то выкрик. «Черт, а первогодки были правы. Они реально похожи на супружескую пару. Да, два таких опостылевших друг другу супруга, что часа прожить не могут без ссоры. Пфффф». Кто-то подавился пивом и выплюнул его. «Ха-ха», — вырвался смешок у кого-то. Мир перестал представлять собой застывшую картину, и народ оживился. Кто-то выплюнул свой напиток, кто-то упал со стула, а некоторые выронили вещи, которые держали. Гравитация вспомнила, что ее никто не отменял, и застывшие тела рухнули, повалив за собой соседей. Гарри и Гинни же повернулись и огромными глазами посмотрели на остальных в зале. «У меня родители постоянно так ссорятся, а затем уходят в спальню и заглушающие чары на двери ставят, а потом у них там мебель ломается. Ха-ха-ха-ха, у меня так же. Может, и ему единица? Ага, может, поможет. А браки между родственниками у чистокровных могут быть?» — спросил кто-то с Гриффиндора. «Ну, технически мы все друг другу родственники», — задумался Теодор Нотт. «Конечно, браки между прямой родней нежелательны, но если нужно, то и такое бывало. Однако там нужно тратить много редких и ценных зелий, чтобы у потомства кровных дефектов не было. А я слышала, что такой женщине дают испить добровольно отданную кровь единорога», — сказала Лаванда Браун. «А где такую добыть?» — включилась в обсуждение Трейси Дивис. «Нужно принести особый дар единорогу и провести сложный ритуал», — подхватила тему Чжоу Чанг. «На Востоке еще и жертвоприношение сделать нужно было, кажется. А еще можно добыть зелье жизни. Говорят, после него вообще проблем подобных не бывает». «Не, ребята, давайте без легендарной фигни, надо думать реалистичнее». «Да, давайте думать, тогда что им добыть, чтобы они уже начали мириться?» «Ага, прямо тут, да. Я недавно такую книжку прочитала про такое», — хихикнула Сьюзен Боунс, доставая какой-то эротический роман. «Можно кое-что оттуда попробовать». Народ начал распаляться и активнее включаться в обсуждение данной темы, а уже забытые всеми Гинни и Гарри стояли с открытыми ртами и красными лицами, слушая весь этот поток бреда. Они даже не могли никаких слов вставить, чтобы прекратить все, а потому только стояли и слушали, как их уже трижды обручили, как назвали первых детей и какие позы в постели они предпочитают. Профессор МакГонагалл, как блюстительница морали и нравственности, пыталась остановить все это, но за общим шумом представителей всех факультетов никто ее не услышал. А Гарри с Гинни молча стояли так пару секунд, а затем, переглянувшись, решили всех прихлопнуть. 0:00. Вот так всех накрыла безумная лавина пошлых шуток. Глава 45. Пакет. Вывалившись из паба, мы некоторое время молча шли по холодной улице и пытались остыть. Точнее, я и Гинни пытались остыть, а остальные пытались не начать ржать, но на них нам пока было плевать. Гермиона все же вытащила нас оттуда, не дав начать смертоубийство, а мы очень хотели начистить рожи самым говорливым заводилам. А то ведь, как всегда, ляпнет кто-то остроумную шутку, оставишь это без должного внимания, и все. К завтрашнему утру вся школа про это узнает и начнет повторять. Просто так, потому что скучно, а наша реакция кого-то забавляет. Мало нам было шуточек от первогодок, так теперь и все остальные подключатся. Кошмар. Вот нужно же было нам пойти именно в три метлы. Я ведь предлагал лучше в чайную зайти, там уж точно было бы спокойно, но нет, пришли сюда. И ведь стоило войти, как нас поймала Гермиона и притащила к себе, Ну и началось. У нас с Гинни давно накопилось, что друг другу сказать, потому мы с трудом сдерживались, чтобы не высказать все это, и вот когда явно уже были готовы, мда, мы что, и правда похожи на супругов, никогда не был особо знаком ни с одной такой супружеской парой и личной жизни их не видел, потому судить не могу. Поворачиваю голову и смотрю на Гинни. Та синхронно посмотрела на меня, в ее глазах я вижу тот же вопрос, что и у меня, ну уж нет, тут же отвернулись мы друг от друга, только такого бреда мне не хватало, эх, лучше бы была драка, послышался позади вздох Уизли, так хоть можно было оттянуться, да, лучше бы они подрались, усмехнулась Панси, но сначала мне нужно спрятаться, а ну хватит, буркнула на них Гермиона, тоже мне парочка супружеская, никак они не похожи, что-то под нос себе бурчала она. Мы переглянулись, но решили не говорить. И вот такой вот явно недружелюбной компанией мы двигались в сторону карет, как раз подходили к мостику. Впереди нас шла какая-то девушка, но на нее нам было откровенно пофиг, а потому... «Стой!» — послышалось позади нас. Затем мимо пробежала другая девушка с шарфом Хаффлпаффа и умчалась за той, что шла впереди. «Кэти, подожди!» — говорила она. «Ты куда ушла?» «Но та, кого назвали Кэти...» не оборачивалась и продолжала идти. «Это же Ленна», — сказала Генриетта. «Насколько я знаю, Кэти — это семикурсница и игрок в квиддич, что осталось с прошлого года, а Ленна — ее лучшая подруга». Ленна догнала подругу на мосту и попыталась ее остановить. «Кэти, что с тобой? Остановись», — обеспокоенно говорила Хаффлпаффка. «Почему ты не отвечаешь?» Видя, что что-то не так, мы ускорились и вскоре догнали этих двоих. Они так и правда было все. Сама Кэти Беллу, будто не замечая ничего и никого вокруг, со стекленевшими глазами шла вперед и никак не реагировала на попытки подруги ее остановить. «Стой же, все хорошо», — ровным голосом ответила Гриффиндорка. «Не лезь не в свое дело, что ты такое несешь? А это что?» В руках у девушки был какой-то сверток, который сейчас пытались вырвать у нее. «Выкинь это, немедленно». От перетягивания пакет надрывается. Резкое чувство опасности взревело в моей голове, и дальше я действовал на чистых инстинктах. Ударом руки я выбиваю пакет из рук девчонок. «Гинни, отшвырни его!» Кричу сестре. Та, стоит отдать ей должное, не стала задавать вопросов и среагировала так же мгновенно и магией запустила пакет в полет. Я же с Уизли одновременно поняли, что делать и тут же резко толкаем всю нашу группу с Катей и Ленной с мостика в грязную канаву, где протекала маленькая речка. Взрыв. Оглушающий грохот бьет по ушам и заглушает все другие звуки, оставляя лишь пронзительный гул, что еще некоторое время звенел в голове. Нас засыпает камушками и землей, но большая часть пролетает над мостиком и нас не задевает. Где-то минуту мы кучей лежали в канаве, а только когда все стихло, начали вылезать. Поскольку я был последним, то поднялся и осмотрел округу. Недалеко от нас находилась небольшая воронка с потрескавшимся камнем, а мостик, на котором мы стояли, оказался местами обвален. Если бы я не успел среагировать, нас бы минимум частично порвало. Рядом со мной встала сестра и тоже смотрела на происходящее. Не знаю, о чем она думала, но подобного тоже не ожидала. «Кэти!» Вновь послышался голос Ленны. Та склонилась над своей подругой и пыталась ту разбудить. Беллу же потеряла сознание и никак не реагировала. «Отойди!» Оттолкнула ее Панси. «Ты мешаешь!» Достала палочку и стала водить ей над Гриффиндоркой. «На нее был наложен Империус», — говорила Слизеринка. «Сильный!» «Что случилось?» «Я не знаю», — дрожала Хаффлпаффка. «Кэти ушла в туалет, а затем вышла с этим пакетом и куда-то молча пошла. Я двинулась за ней. Да уж, вскоре прибыли учителя, что услышали взрыв. Хагрид тут же забрал девушку и потащил в Хогвартс, а нам всем велели возвращаться в Хогвартс. Мы двинулись в сторону карет всей толпой. Впереди шел Хагрид с учителями и с Кэти на руках или Анной рядом, далее моя сестра с друзьями, а замыкали процессию мы с Панси. Девушка шла рядом со мной, а затем незаметно вложила мне что-то в руки. Это было у Кэти. Тихо сказала она, аккуратно смотрю на предмет, им оказался небольшой металлический значок с выбитыми на нем рунами, руны были очень аккуратно и качественно выписаны, я бы так красиво сделать не смог, если меня не подводит память и знание рунологии, то это, защитный амулет, нахмурился я, одноразовый, но мощный, что-то вроде противоавтоматически кастуемого по триггеру, собственно, потому, что последний слишком сложно настроить, штука и непопулярна. Настраиваешь на противостояние оглушающему, в тебя летит обезоруживающее, и амулету пофиг, и десяток не повесишь, конфликтуют друг с другом. Но если кто-то заранее знал, от чего нужно будет защитить, кто-то дал ей бомбу и защитный амулет, хмыкнула Панси. Мы имеем дело с очень сердобольным террористом, и достаточно состоятельным, чтобы приобрести такой качественный амулет, хмыкнул я, убирая эту штуку. Что будем с ней делать? Вернем, попозже. Ты что-то знаешь? Кое о чем догадываюсь. Потом, дальше мы шли в полной тишине. Глава 46. День, когда все развалилось. Нет, нет, нет, не трогай их, не подходи, кричала женщина с дороги. Нет, не позволю, ты не тронешь моих детей. Прочь, Авада Кедавра, кричит кто-то. Зеленая вспышка и тишина, лишь детский плач разносится в пустоте. Авада Кедавра, вновь вспышка мертвенно-зеленого цвета и темнота. Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок. Зрение мое уже стало намного лучше, чем летом, а потому я хотя бы мог нормально его рассмотреть. Опять этот сон. Я плохо помню свои сны, особенно те, что мне недавно снятся и как-то связаны с моей пропажей. Но этот сон я помню четко и вижу не в первый раз. Точнее, я вижу его каждый год в этот самый день. В день, когда все развалилось. В день, когда моя семья перестала существовать. В день, когда я остался совсем один. Вытерев выступившие слезы, я сбросил неприятное наваждение и поднялся с кровати. Спать дальше я все равно не смогу. О, вот это я все проспал. Часы показывали уже 12. Да, в этот день я всегда сплю допоздна. Умывшись, я более-менее проснулся, но некоторая усталость и тоска все еще ощущались. Тук-тук-тук, открывай там, послышался голос Панси. Ну вот, стоило только проснуться, как гости сразу же нагрянули. У Паркинсон там что, радар на меня настроен? Здорово, махнула она рукой, когда я ей открыл. О, ты что, еще спишь? Удивилась девушка. Типа того, пожимаю плечами. Выглядишь ты усталым, нахмурилась Слизеринка. Ты не заболел часом? Все хорошо, попытался отвертеться я. Просто день сегодня не лучший. Ясно, сказала она, смотря на меня. Если нет настроения, то не буду мешать. Я хотел бы побыть один, прости. Да ничего, махнула она рукой. Но с тебя причитается. Обязательно, кивнул я. Ну, тогда не скучай. Девушка ушла из моей комнаты, и я остался один. Хорошо, у меня сегодня нет настроения с кем-то разговаривать. Хочется просто побыть наедине с собой. Жаль только, что в такие моменты, кроме негатива, в мою голову ничего не лезет, и день сегодня обещает быть крайне скучным. Я не праздную этот день. Для меня нет такого праздника, как Хэллоуин, а потому, даже несмотря на то, что в большом зале подают весьма вкусную еду, мне все равно не хочется там появляться и вообще хоть с кем-то контактировать. О дате смерти родителей я узнал еще у Дурсли. Я и так никогда этот день не праздновал, но тетя как-то оговорилась, что именно после Хэллоуина меня оставили у их порога, и я лишился семьи. Мне стало так тоскливо и грустно, что я провалялся целый день и только на следующий более-менее пришел в себя. С тех пор это постоянно повторялось, и я впадаю в депрессию в эту дату. Сейчас же как-то полегче, пусть некоторый налет грусти и тоски все еще ощущается. Мне не хочется идти в большой зал и общаться с кем-то, но и просто тупить в космос неохота. Надо бы себя чем-то занять, вздохнул я. Так что, одевшись, я занялся приготовлением завтрака, точнее, уже обеда, что заняло очень мало времени. Далее решил, что пора делать уборку, но мое жилье было слишком маленьким, чтобы занять меня надолго. Я думал пройтись по нашей лаборатории, что была уже готова, но, к несчастью, на все склянки были нанесены чары, защищающие их от пыли и грязи. МД-день обещает быть долгим. Мне сейчас очень нужна была какая-то монотонная работа, которая бы заняла меня до вечера, а там уж лягу спать и пропущу этот чертов день. Но время, как назло, все равно шло ужасно медленно. Думал почитать что-то, но ничего особо не хотелось, а газета, которая у меня завалялась, рассказывала о каком-то старом таинственном преступнике, что нападает на Соф и пишет огромные стены теорий заговоров или анализа действий популярных людей. В одном повезло, осенью стало раньше темнеть, а потому появилась хоть какая-то надежда на то, что я смогу скоро уснуть. И вот когда я уже думал отправиться спать, ко мне пришли незваные гости. Тук-тук-тук, я знаю, что ты там, послышался голос моей сестры. Есть разговор. Генриетта не хотела идти на праздничный ужин. Она не праздновала этот день с тех пор, как узнала, когда не стало ее семьи, И эту дату ей хотелось лишь пропустить, но в этот раз просидеть все время у себя не получалось. И мало ей этого, так еще и за этим придурком нужно идти, а видеть своего родственничка ей очень не хотелось. Он открыл дверь, и такой же мрачный взгляд уставился на нее. Выглядел он так же, как и она, тоскующий, скучающий и явно пребывающий не в лучшем расположении духа. Будь ее воля, она бы вообще с ним не виделась, но приказ есть приказ. «Собирайся, мы идем в большой зал», — сразу сказала она. «С чего бы это?» — нахмурился он, сложив руки на груди. «Мне самой этого не хочется, но Сириус сказал нам прийти», — фыркнула она. «Одевайся и пошли». Нехотя, он все же накинул мантию и двинулся за ней. «В чем дело?» Все было так. Денюгин не обещал быть мрачным, скучным и наполненным неприятными мыслями. Обычно она была бы рада небольшому уединению, чтобы посидеть у камина и почитать что-то, но не в этот день. Настроение у нее с самого утра было паршивым, и разговаривать хоть с кем-то у нее никакого желания не было. Да никто ее и не тревожил, зная, что сегодня она не в настроении. Даже Эзахар почему-то умолк и не показывался, хотя она была уверена, что он не упустит возможности поиздеваться над ней сегодня, но почему-то молчит. Вот так она и сидела одна у камина, пока в гостиную не пришел Сириус. «Привет, Сахатик», — улыбнулся крестный. «О, привет, Сириус, а ты здесь какими судьбами? Я приехал тебя навестить и провести этот праздник в кругу друзей», — с наигранной радостью сказал он. Девушка нахмурилась. «Блэк тоже не празднует этот день, а потому просто так подобное он говорить бы не стал». Быстро проверила, не подслушивает ли их кто-нибудь. «Ладно, слушай», — он стал серьезнее. «Мне самому этот день не нравится, и я с радостью бы остался дома или поработал, но директор попросил меня прибыть сегодня в Хогвартс для подстраховки. Что-то случилось?» «Не совсем. Есть информация, что сегодня Волдемарт что-то устроит, а вот где именно, тут или в другом месте, не ясно. Потому меня и попросили на всякий случай быть здесь. Я должен делать вид, что веселюсь со всеми, и быть готов к бою и защищать учеников. Так что и тебе желательно пойти в большой зал. Мне так будет спокойнее. И Гарри обязательно возьми с собой». «Ну ладно», — вздохнула она. «Тогда схожу пока за ним». «Хорошо, а я проверю, не остался ли кто гулять. Встретимся в большом зале». «Не грусти, Сахатик», — он потрепал ее волосы. «Я, может, еще на денек останусь, если получится, и посидим вместе». «Ну, хорошо, и Гарри с собой возьмем». «Вот уж кого точно не надо», — буркнула она. «А, ты про те шуточки, что бродит по школе», — усмехнулся Сириус. «О, не начинай», — застонала девушка. «Вчера, даже несмотря на все события, нашлось немало людей, кто озвучивал те дебильные приколы. Мне уже все мозги проели этим. Я скоро до убийства дойду, если еще хоть кто-то будет мне намекать на подобную чушь». «Ха-ха-ха, ну убивать-то не надо», — рассмеялся он. «Хочешь, я научу тебя десятку проклятий, которые даже в больничном крыле не сразу снимут». Затем, прекратив смех, Сириус улыбнулся обычной, почти не ехидной улыбкой. «Я не буду шутить на эту тему, обещаю». Его слова ее не убедили. «Ладно, дуй за Гарри, а я пойду искать других». «Ок, так что теперь нам нужно в большой зал. Ты понял все?» «Понял, понял, не дурак, сильно сомневаюсь. Не начинай ссору, сестрица», — прищурился он. «У меня совершенно нет настроения для этого, как и у меня». Они отвернулись друг от друга и молча пошли дальше. Неожиданно Гарри резко остановился. Гинни посмотрела на родственничка и уже думала поторопить его, как замолкла, всмотревшись в его лицо. Она уже видела подобное выражение вчера, когда он почувствовал бомбу. По словам директора, у Гарри имеется некая странная способность, позволяющая предчувствовать опасность. Это какая-то форма интуиции или пророческого дара, который он уже несколько раз демонстрировал. И вчера он также выглядел, когда ощутил угрозу. «Бежим», — прошептал он. «Бежим». Не задавая вопросов, она рванула следом. Будто только и ожидая его слов, что-то громыхнуло за спиной. Обернувшись, Генриетта увидела огромное облако ядовито-коричневого дыма, который словно ожил и устремился за ними. Глава 47. Спина. Мы бежали так быстро, как только могли. Ноги несли нас на предельной скорости, но убежать от этого все равно не получалось. Как бы мы ни мчались, как бы ни старались, как бы ни пытались хоть чем-то задержать это, оно не замедлялось и даже становилось все быстрее и быстрее. Огромнейшее облако ядовито-коричневого дыма заполонило собой все пространство коридора. Словно кто-то поджег помойку, и этот вонючий туман растекся на все вокруг. В нос ударил мерзкий запах горелой плоти, гнили и тухлятины, словно мы оказались недалеко от недавно заброшенной скотобойни. Резко налево, мы свернули в соседний коридор, особо не обращая внимания, куда именно бежим, так как размышлять просто не было времени и приходилось полагаться исключительно на инстинкты. Помогите! Пощады! Убейте меня! Умоляю! Разорвать! Сожрать! Я хочу к маме! Мамочка, спаси меня! Застонало разными голосами это нечто, и в дыму стали показываться лица, множество лиц, искаженных гримасами боли и агонии. Плачущие, стонущие и молящие о пощаде, они создавали жуткий гул, что просто разрывал ушные перепонки. «Спасите нас! Помогите! Обнимите меня! Хочу на ручки! Я разорву твою душу! Я отомщу вам! Вы сделали меня таким! Не уйдете, Эванс, Поттер!» Шум набирал обороты и, казалось, разносился по всей школе, а мы даже не думали останавливаться и пытаться отбиваться. «Шевелись и не оборачивайся!» — кричит Гинни. Она наверняка могла бы убежать, но бросать меня не хотела, потому и держалась со мной на одной скорости. Я же был сейчас рад, что начал бегать и заниматься спортом, а то давно бы умер, не в силах выдержать такой темп так долго. Огромные руки отделились от этого дыма и потянулись к нам. Когтистые конечности, сотканные из полупрозрачного грязного тумана, от которых исходил могильный хлад, потянулись к нам. Резко направо. Мы вовремя свернули, спасаясь от захвата. Это врезалось в стену, но ни капли не замедлилось и вновь уже преследовало нас. «Агрх!» — закричал я, когда резкая боль пронзила мой мозг. От неожиданности я сбился с шага и едва не упал, но был тут же за руку схвачен сестрой, которая потянула меня. «Гарри, что с тобой?» «Не знаю», — заскрежетал я зубами, ощущая, как горит моя голова. В череп будто углей накидали, и я с трудом держался. «Голова, черт!» — зарычала она, но не отпустила руку, продолжая тянуть меня, а я с каждым шагом становился все медленнее. В какой-то момент силы окончательно покидают меня, и я падаю на пол, держась за разрывающуюся голову. «Гарри, держись», — говорит Гинни, но ее голос лишь далеким гулом доносился до меня. «Экспекто патронум». Яркий свет ударил от нее в это нечто. «А-а-а-а-а-а-а!» Завопило оно то ли от боли, то ли от злости и отшатнулось, но лишь для того, чтобы вновь начать приближаться, несмотря на волны позитивной энергии, что обрушивалось на него. Этого, промелькнула мысль в агонизирующем сознании, этого недостаточно для него. Сжигающая боль все усиливается. Слезы сами навернулись на глаза, когда эта адская пытка начала все расти и расти, уничтожая мое сознание. Жар все рос, казалось, еще мгновение, и голова начнет гореть или плавиться. «Гарри, беги, я задержу его», — кричит Гинни, но я уже почти не слышу ее. Я поднимаю взгляд и вижу спину сестры, что стоит надо мной, и от нее исходят волны света. Перед глазами возникает образ рыжеволосой женщины, что также стояла на пути смерти и не дрогнула до самого конца. «Нет», — заскрежетал я зубами, — «я не потеряю и ее». Я попытался встать, но слабость в теле была такой, что ноги просто не слушались меня, а дрожь во всем теле не давала даже толком двинуться. Боль, страх, отчаяние и гнев крутились в сознании и разбивались о волны бессилия и слабости. «И-и-и-и, не е-е-е-е-ед, не подходи», — женский крик коснулся ушей. И в следующий миг нечто новое произошло со мной, словно разряд молнии, ударивший точно в мой мозг, заряд прошел сквозь тело и разум. Боль резко исчезает, будто ее никогда и не было, а вместо нее приходит осознание и невероятное спокойствие. А затем внутри меня прозвучал голос, искаженный, глубокий и отдающий чем-то потусторонним и жутким. «Урок первый. Знание – твое величайшее оружие». Я поворачиваю голову и смотрю на это. В сознании больше нет страха или сомнений, лишь четкое осознание того, что передо мной. Зрение становится лучше, но больше нет чувства бесконтрольности или спонтанности. Я полностью контролирую себя, и нет ничего, что тянуло бы меня на непонятные действия. Нет, не так, просто сейчас я знаю, что я делаю. Поднимаюсь на ноги и иду вперед. Когда Гарри неожиданно замедлился и схватился за голову, она сразу же поняла, что ситуация резко ухудшилась. Одна бы она могла еще сбежать, но с ним вместе это оказалось невыполнимой задачей, однако в ее голове даже мысли не возникло бросить его и спасаться самой. Как бы она ни относилась к своему родственничку, но она бы никогда его не бросила умирать. Агрх! Зарычал он и начал падать. Ей удалось вовремя это заметить и подхватить его. Гарри, что с тобой? Не знаю, застонал он. Голова, черт! Гинни зарычала, понимая, что теперь им не убежать. Выглядел он ужасно. Вспотел, его трясет, и на лице застыла гримаса боли. Он с трудом сдерживал крик и все же пытался бежать, но это долго не продлится. Что оно с ним делает? Вскоре Гарри окончательно рухнул, и тащить не имело никакого смысла. «Гарри, держись», — говорит она, а затем разворачивается к этому существу. «Экспекто патронум». Олень тут же появляется перед ней и испускает мощный заряд света, что отшвыривает чудовище. На миг на лице девушки появилась победная улыбка, когда она увидела, как больно и плохо монстру от патронуса, но все это рухнуло в следующий миг, когда оно начало приближаться. Каждый удар светом немного отталкивал это существо, но оно словно впивалось когтями в пол, постепенно подбиралось все ближе и ближе. «Убью, разорву, сожру, отомщу!» — кричало оно, в дыму появилось множество лиц. Мужчины, женщины, старики и дети, лица кричали, плакали, выли и злились. Множество голосов слилось в единую какофонию, которая просто разрывала уши. «Мама, помоги! Спасите меня! Мне так холодно! Давай обнимемся! Иди к нам! Иди сюда и умри, Поттер!» Оно приближалось все ближе и ближе, а в голове Генриетты начал расти животный ужас. Ее инстинкты кричали об опасности, ее сущность вопила о смертельной угрозе и умоляла бежать, но она не могла даже сдвинуться с места. Она не понимала, что именно с ней происходит. Был ли это искренний страх перед чем-то ужасно страшным, что практически игнорировало ее заклятие, или какое-то наваждение, но с каждым шагом воля и решимость девушки рушились и осыпались. Прочный фундамент ее воли осыпался, как песчаный замок от накатывающихся волн. С каждой секундой сознание разрушалось, обнажая ужас внутри, будто Гинни с каждым мигом становилось все меньше и меньше, а это лишь росло и возвышалось над ней. Зубы стучали, отбивая хаотичный ритм, коленки тряслись и едва держали ее на ногах, и лишь сковавший душу ужас не давал ей закричать и закрыть голову рукой. Патронус начал таять на глазах, лишенный подпитки ее решимости, и уже ничего не сдерживало это чудовище. «Иди к нам, Генриетта!» Единым голосом произнесли все голоса в ее голове. Гигантская пасть, испещренная кривыми зубами, кинулась на нее. «И-и-и! Не е-е-е-е-ед! Не подходи!» Закричала она, и паника окончательно завладела ее сознанием, лишая возможности сопротивляться. Она сделала шаг назад и, в следующий миг время будто остановилось. Все вокруг застыло и превратилось в ничто, в котором осталась лишь она одна. Ужас, что сковал ее разум и разрушал волю, резко пропал, будто его никогда и не было. Странное чувство спокойствия окутало ее и позволило успокоиться. А, захлопала она глазами, поняв, что между ней и этим чудовищем появилась некая преграда. Такая большая и теплая стена, от которой исходило чувство полной безопасности. Нет, это не стена, это спина, осознала она, смотря на эту спину, что возникло перед ней. «Какая широкая спина! Успокойся!» – прозвучал в полной тишине чей-то голос. Она подняла голову выше и увидела черные волосы, что двигались будто от какого-то несуществующего ветра. Он повернул голову к ней и посмотрел в глаза. «Не бойся!» – сказал Гарри. «Все будет хорошо!» Эти слова отдались неким пульсом в ее груди, и внутри начало растекаться незнакомое ранее тепло. Словно маленькое солнце зажглось и изгнало холод из всего тела. Страх, отчаяние, паника, все это исчезло, оставив после себя лишь чувство полной безопасности. Она сейчас чувствовала себя как мышка, сидящая на голове свирепого льва, и это чудовище перед ней перестало представлять хоть какую-то угрозу, ведь он рядом, промелькнуло в сознании. Гарри достает палочку, наводит ее на стремительно приближающееся чудовище и «Люмассалим». Яркий свет ударил по глазам, и на секунду девушка ослепла, но в следующий миг в уши ударил мощный вопль. «Ка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а странного создания, прокатился по коридору. Существо, созданное из грязного дыма, запаниковало и начало дергаться, махая призрачными конечностями и крича всеми лицами сразу. Яркий свет причинял этому существу ужасную боль, которая не давала ему приблизиться. Шаг, Гарри начал приближаться к этому существу, не переставая поливать его светом и заставляя отступать. Шаг, монстр пятился и страдал. Шаг, чудовище забивалось к стене и кричало, умоляя прекратить эту пытку. Гинни же так и стояла позади, и не сводила взгляда с Гарри. Она никогда не видела его таким, и сейчас перед ней был словно другой человек. Нет, не так, сейчас Гарри был именно таким, каким он порой мелькал перед ней. Когда он самоотверженно кинулся спасать ее, когда он появлялся в самый нужный момент и был готов закрыть ее своим телом. Сейчас же она, наконец-то, осознала это и... Сердце стучало в груди. «Не спи!» — крикнул он. Гинни тут же сбросила это наваждение и подскочила к нему. «Люмос Салим!» Встала она рядом с ним, и тело инстинктивно стало ближе к Гарри, словно еще прячась за его широкой и сильной спиной. Двойной поток света заставил чудовище испытывать невообразимую боль. Они шли вперед, а совсем недавно страшный и непобедимый монстр казался ей совершенно незначительным и слабым. Стоя рядом с ним, она ничего не боялась, а силы казались бесконечны. Глава 48. Шаг во тьму. Когда ужасный вопль прокатился по всей школе, учителя тут же сорвались со своих мест и кинулись к источнику звука. Альбус тут же активировал систему слежения и нашел место, куда нужно двигаться, и быстро повел за собой преподавателей. Некоторые, конечно, остались в большом зале, чтобы защитить детей, но остальные, включая Сириуса, бросились на помощь. Через несколько минут бега они достигли нужного места и застыли, смотря на открывшуюся им картину. На их глазах Генриетта и Гарри медленно двигались на некое существо, состоящее из дыма и множества лиц. Они использовали заклятие света и теснили монстра, заставляя того вопить от боли и корчиться в агонии. Взрослые несколько растерялись от подобного и несколько секунд просто стояли. Альбус никогда не видел существа, подобного этому. Нечто из дыма, с кружащимися внутри стонущими лицами, от которого исходил ужасный запах, и оно ощущалось, как бездонная яма боли и злобы. Дементоры на его фоне казались чем-то незначительным и жалким. «Помогайте!» – прозвучал голос Гарри. Все тут же достали палочки и бросились на помощь, но существо и само осознало, что уже в меньшинстве. В следующий миг волна энергии ударила от монстра и отшвырнула всех от него. «Ненавижу!» Прозвучал единый голос всех лиц. «Ненавижу вас двоих, Эванс, Поттер, вы сделали меня таким». «Джерика», ахнула Генриетта, узнав основное лицо в центре этого водоворота. «Мы еще встретимся». С этими словами нечто исчезло, впитавшись в пол. Альбус тут же активировал системы слежения, но Хогвартс не мог отследить такое создание. «Так», сказал Дамблдор, подойдя к детям, «что происходит? Что случилось?» «Я не знаю», — растерянно замотала головой девочка. «Я пошла за Гарри, а по пути на нас напало это. Оно преследовало нас. Затем Гарри упал с головной болью, и я стала применять патронус, но она задрожала. Он не действовал на него. Я уже почти отчаялась, а затем Гарри пришел в себя и стал использовать Люмос Салим. Все тут же повернулись к Эвансу, что без страха или опаски подошел к месту исчезновения монстра и стал водить руками над полом. Он стоял спиной ко всем и что-то бормотал себе под нос. «Это зовущий во тьме», — неожиданно заговорил он серьезным тоном. Голос был слишком спокойным для человека, столкнувшегося с чем-то подобным. «Нежить — инкорпоральная сущность, создана из десятка или более душ, сплетенных воедино общей болью или же некромантией. Постоянная агония и злоба на мир делают его очень опасным и агрессивным. Убивая жертву, он поглощает ее душу, делает частью себя и заражает своей ненавистью. Новое лицо появляется среди замученных сущностей. Обычно его можно контролировать только напрямую, без постоянного пресса чужой воли никакая магия не способна превозмочь его ненависть ко всему живому. Но, похоже, создатель этой штуки смог как-то поставить Джерика главным. Все же этот парень выбрал не ту сторону. Все с шоком слушали этот монолог и не шевелились. Он боится солнечного света и его имитаций, но обычный свет против него бесполезен, продолжил Гарри. Днем он очень слаб и неактивен, предпочитает самые глубокие подземелья, где никогда не было лучей солнца. Как и любой призрак, это существо не может проникать через магические барьеры, даже обычный противо для него так же материален, как для нас стена, поэтому некоторые помещения, наверное, можно отгородить. По крайней мере, ему придется разрушать барьеры силой, что лишит его возможности неожиданного нападения. Если возможно изготовить достаточно магических предметов с тем же эффектом, что у Люмос Салим, следует осветить если не весь замок, то хотя бы часто используемые коридоры. Еще желательно обезопасить разумы, так как зовущий известен своими мощными ментальными способностями. «Гарри», — обратился к нему директор. Тот же будто не слышал никого и продолжал говорить. «Не ходите еще в одиночку, иначе вы станете для него легкой добычей. Гарри, его силы в основном ментальные, но он обладает и парочкой физических, как Гарри», — позвала его сестра. Тот вздрогнул и затих, а затем обернулся к остальным. «Что, откуда ты знаешь это?» «А», — он удивленно захлопал глазами. «Это же очевидно. Мы вроде проходили это, разве нет?» «Нет», — покачала она головой. «Я никогда о таком не слышала». «Что?» — он нахмурился, смотря на лица окружающих, будто пытался найти подтверждение своим словам, но никто не решался ничего сказать. Подобная информация и правда была не настолько распространенной, чтобы все о ней знали. Даже Альбус лишь слышал о подобном существе, но ничего толком не знал. «Гарри, у тебя кровь идет». Он поднял руку к носу и только сейчас осознал, что оттуда идет кровь. Затем он начал шататься и упал, потеряв сознание. Учителя тут же бросились к нему и, осмотрев мальчика, понесли в больничное крыло. С ними же пошел и Сириус, чтобы осмотреть ребенка лично. «Сириус, отведи Генриетту в гостиную», — сказал он. «Я же пока распоряжусь вернуть учеников к себе. После жду тебя в моем кабинете, нужно будет все обсудить». «Хо, хорошо, директор», — все еще в шоке ответил Блэк. «Идем, Сахатик». Все разошлись по своим делам. Для Генриетты возвращение в гостиную прошло как в тумане. Ее сознание все еще было в том самом моменте и переживало те события снова и снова. Страх, паника, ужас, отчаяние и покой. Картина вновь и вновь мелькала перед глазами и не давала покоя. Она не была уверена, что сумеет сегодня поспать. Добравшись до гостиной, она не отвечала на вопросы крестного, который, похоже, сам был в некотором шоке от произошедшего. Она же игнорировала окружающих учеников, когда те толпой ввалились в гостиную. Девушка сидела у камина несколько часов и смотрела на огонь, а окружающие после бурных обсуждений разошлись по своим кроватям. Оставшись одна, она обняла коленки и заскрежетала зубами. «Я проиграла», — с неверием произнесла Генни. «Я проиграла, проиграла», — мысль никак не давала ей покоя. Она сдалась и отчаялась в тот миг. Она поддалась своим страхам и была готова предать собственные идеалы и гордость, лишь бы спасти собственную жизнь. Еще бы одно мгновение, и она бы перестала быть собой, став жалким и ничтожным существом, что может думать только о личном выживании. «Я проиграла ему». Гарри не испугался. Он встал на пути чудовища и не боялся ничего. Он выглядел таким сильным, мужественным. Он завораживал. Она до сих пор ощущала тепло его спины и тот внутренний жар, исходящий от него. Ей хотелось прильнуть к нему, закрыться им от всего мира и побыть слабой. «Позор!» — заскрежетала она зубами. «Какой позор? Я не слабая». Страх и шок сменились злостью внутри, стараясь подавить иное, неизвестное ей чувство. «Безопасность, чувство защищенности, покой и комфорт, что за ерунда? Она герой. Она не имеет права проявлять настолько бесполезную слабость и так позориться. Она будущий лидер и должна вести других за собой. Она должна даровать всем это чувство, а не нуждаться в нем». Генриетта взбесилась, осознавая, какой ничтожной и жалкой она была в тот самый миг. Подобного унижения она еще никогда не испытывала и была готова разорвать любого, кто заставит ее вновь испытывать нечто подобное. «Никогда больше», — зарычала она. Однако ничего поделать с этим она не могла. Почти ничего. Ей не хотелось этого делать. Она была против и не доверяла ему. Но если это позволит ей избавиться от этой слабости. «Азахар», — позвала она. «Мастер Азахар», — малявка, за ее спиной появился Дроу. «С силой дракона я смогу победить этого монстра?» — спросила она, не оборачиваясь. «Зовущего-то?» Темный эльф поднял бровь. «Тварь, конечно, серьезная, способная одолеть даже молодого дракона. Но если ты освоишь мое наследие хотя бы досюда...» Книга раскрылась где-то на первой трети, а Дроу растянул губы в оскале, состоящем, казалось бы, из одних только клыков. «Ты его раздавишь. Тогда научи меня этому», — решилась она. «Иди, спи, малявка. Мы начнем завтра». «Джа-ха-ха-ха». Кивнув, она отправилась в общежитие. «Я больше не проявлю эту слабость, Гарри». В этот миг тьма вокруг девушки сгустилась. Глава 49. Чужая память. Альбус Дамблдор сидел в своем кабинете и размышлял над всем, что услышал и увидел. Он всякого ожидал от Тома, но явно не подобного существа. Он и ранее часто использовал инферналов или другую нежить, но, чтобы нечто такое. Видать, Появление этого тени заставило его пойти на очень мерзкие поступки. Там ведь были лица детей, замученные души. Представить страшно, каким пыткам они все подвергались в его лаборатории. От одной мысли об этом старику становилось очень нехорошо. По кабинету ходил взведенный Сириус. Он сам ничего такого не видел ранее и сейчас очень переживал за крестницу и Гарри. Те едва не погибли, если бы не... «Северус должен что-то узнать», — вздохнул директор. Бродя туда-сюда и ожидая возвращения бывшего зельевара Хогвартса, Блэк лишь накручивал себя и что-то бормотал себе под нос. «Альбус, что это вообще такое?» «Как и сказал Гарри, оно называется «зовущий во тьме» или «зовущий в ночи». Очень сильная нежить, которая практически неуязвима для Патронуса и обладает широким спектром ментальных способностей», — ответил Альбус. «В истории был лишь один задокументированный случай появления этого существа. Когда это было? Во время Черной Смерти», — мрачно произнес старик. «Это был позорный случай в истории магов, о котором многие стараются не вспоминать. Еще во времена Юстиниановой чумы в VI и VII веках, когда ужасная болезнь бушевала в мире, волшебники в основной своей массе оказались глухи к страданиям обычных людей. Тогда же появились и первые обособленные территории волшебников, где маги могли не контактировать с маглами. Вы имеете в виду Косой переулок?» — нахмурился Блэк. «Да, Косой переулок и его аналоги в других странах изначально были безопасной зоной, где маги могли не беспокоиться о чуме. Не все маги жили в изолированных местах или вовсе в личных мэнерах. Большинство жило по соседству с маглами или проводило свое время в странствиях в поисках новых знаний и впечатлений. Чума заставила их осознать свою уязвимость и начать возводить убежища, подобные Косому переулку. С годами такие места изменили свои функции, становясь экономическим и культурным центром магических сообществ. Однако в 1349 году Косой переулок был вновь использован по изначальному предназначению. Тогда в мире бушевала Черная смерть, и маги не остались ей незатронутыми. К сожалению, карантин был введен слишком поздно, и чума проникла в переулок. Всех зараженных было приказано изолировать в отдельном участке, который впоследствии был назван лютным. Когда опасность заражения стала слишком большой, было приказано сжечь район со всеми его жителями. По историческим записям над городом тогда витало огромнейшее облако, и тогда же из всех этих несчастных и появился зовущий во тьме. Все, кто погиб тогда, стали этой тварью. Ужаснулся Аврор. Скорее всего, тварь появилась раньше. Врачи, что отправлялись лечить зараженных, не возвращались, и тогда это посчитали знаком того, что болезнь превратилась во что-то еще более ужасающее. Скорее всего, они стали жертвой зовущего, но кто тогда мог предположить это? Волшебники так устрашились возможности магической мутации Черной Смерти, от которой не способны защитить даже все защитные меры колдомедиков, что решили просто выжечь все дотла, и тогда зовущий проявил себя. Именно после этого около двух месяцев этот призрак терроризировал Косой переулок и округу. Не счесть, скольких людей он свел с ума и довел до суицида. Это стало настоящим кошмаром, и справиться с ним долго не могли. Как же его уничтожили? Не знаю, нахмурился Дамблдор. Это очень редкое существо, появляющиеся только в местах массовых смертей магов, а подобных было не так много. Даже на полях боя не было подобной бойни среди волшебников, а потому информации по нему очень мало. Завтра утром я отправлю запрос в отдел тайны и запрошу все сведения о тех событиях. Быть может, мне удастся найти способ уничтожения. Альбус не собирался медлить или что-то раздумывать, а хотел, как можно быстрее уничтожить настолько опасную нежить, что угрожает ученикам. Это не Василиск, чей создатель, что бы там ни говорили, в детоубийстве замечен не был. Царь-змей убил бы только по прямому приказу хозяина, в чьи намерения эвакуация Хогвартса вовсе не входила. Тут же нечто крайне опасное, и этот вопрос нуждается в скорейшем решении. Ну, по крайней мере, теперь ясно, о какой опасности говорил кровавый барон и что уничтожило Пивза. Подобное существо вполне могло съесть полтергейста. Что мы будем делать тогда в школе? У нас пока нет иной информации, кроме той, что дал нам Гарри, вздохнул директор. Судя по тому, что известно мне, она более-менее верна, но, возможно, Северус сумеет что-то добавить. Он лучше меня разбирается в темной магии. Я могу запросить несколько авроров для дежурства в школе, сказал Сириус. Конечно, они не смогут тут быть постоянно, а меняясь время от времени, но мы можем обеспечить хоть какой-то уровень безопасности. Это будет очень кстати, но я все же попросил бы особо не распространяться о проблемах у нас. Паника нам сейчас точно не нужна. Хорошо. Вскоре дверь в кабинет открылась, и внутрь вошел весьма обеспокоенный Северус Снейп, бывший зельевар Хогвартса, а ныне преподаватель ЗАТИ, молча зашел в кабинет и уселся в кресло. Он некоторое время молчал, думая о чем-то, а Альбус и Сириус ждали его слов. «У мальчишки интегрированная память», — заявил он. Дамблдор тут же осознал всю глубину этой проблемы, причем не просто интегрированная, но еще и рабочая. А вот это уже что-то невероятное. Насколько сам Альбус знал, еще никто не смог довести подобный эксперимент до полного успеха и рабочего состояния. «Что, можете пояснить?» – растерялся Блэк. «Я не разбираюсь в ментальной магии». «Да ты вообще мало в чем разбираешься», – фыркнул Снейп. «Ах ты, довольно». Тут же прервал Дамблдор конфликт. «Северус, не нужно ссоры. Лучше объясни все». «Ладно», – поморщился декан Слизерина. «Еще с тех пор, как маги воевали друг с другом, нужда в сильных бойцах была всегда, вот только подготовить полноценного боевого мага очень сложно и долго. Ты сам много времени потратил на тренировки Поттера и знаешь, что она еще далека от того, чтобы быть эффективной». Нехотя Блэк кивнул. «Да, Генриетта очень способна и сильна, но еще слишком молода и неопытна. Ей нужно время. Любому магу нужно время, чтобы стать лучше, а его порой очень не хватает. Вот только в период постоянных битв текучка кадров была такой высокой, что все, так или иначе, доходили до идеи интеграции памяти, то есть передачи знания и опыта от одних магов другим. Но, как бы ни была развита ментальная магия, и как бы хорошо все это ни проходило, еще ни разу подобные эксперименты не заканчивались успехом. Это так сложно, передать память? Нет, очень просто. А вот заставить эту память работать – уже практически невозможно. Он сделал небольшую паузу. Как бы это объяснить? Он некоторое время думал. Представь себе разум человека как систему железной дороги и станций. Каждое знание или воспоминание – это станция, ассоциативный ряд – это железная дорога, а мы, когда вспоминаем все – поезд. Итак, ты хочешь, например, вспомнить, как жилось тебе в деревне в детстве. Ты едешь по рельсам, такой-то год, название деревни, речка, вкус еды, соседская собака, игры с друзьями и в итоге прибываешь к нужному воспоминанию. Примерно так, в очень грубой форме, наш мозг и работает. Беда интегрированных знаний в том, что они тоже станции, а вот подвязать к ним пути никак не получается. Так и выходит, что в голове нужные знания есть, а воспользоваться ими не получается. Можно подвести одни рельсы к этой станции, но обычная память соединена сотней подобных, и приоритет становится не в пользу нового. Можно попытаться наработать навыки еще и тренировками, но выходило немногим лучше, чем обучаться с нуля, и никакого ощутимого эффекта не приносило. Даже темный лорд пытался, но ничего не получилось.